пролистывала страницу за страницей, но ничего особо интересного не находила. Газета как газета, обычный вечерний выпуск. И лишь когда открыла рубрику «Общество», в глаза ей бросилась фотография Аюми. Лицо Аомамы перекосилось, стало трудно дышать. «Быть не может», — пронеслось в голове. «Скорее всего, кто-то просто похож на Аюми, вот я и обозналась. С чего бы про Аюми стали писать все японские вечерние газеты? Да еще и печатать ее портрет?» Но сколько Аомамы не вглядывалась, с фотографии смотрела все та же девчонка-полицейская, с которой она уже успела сойтись. Достаточно близко, чтобы иногда на пару закатывать скромные сексуальные оргии. Аюми на фото слегка улыбалась, хотя и как-то натянуто. А реальная Аюми улыбалась натуральней и шире. Да что там, буквально до ушей. Больше всего этот портрет походил на снимок для официального документа, а в напряженной улыбке читалась плохо скрываемая тревога. Аомамы не хотела читать эту новость. Что произошло, было ясно уже из огромного заголовка над фотографией. Но слишком долго отворачиваться от фактов не годилось. Она вздохнула как можно глубже и вчиталась в текст. Аюми Накана, 26 лет, не замужем, жительница Токио. Найдена мертвой в номере отеля на Сибуе, задушена поясом от халата. Перед смертью девушку раздели и приковали наручниками к изголовью кровати. Чтобы не смогла кричать, в рот вместо кляпа затолкали ее собственное нижнее белье. Тело обнаружено персоналом отеля при осмотре номера ближе к обеду. Накануне вечером жертва заселилась туда вместе с мужчиной. На рассвете мужчина ушел. Номер оплачен заранее. Для огромного мегаполиса случай совсем не редкий. Огромные мегаполисы полны самых разных людей, в которых бушуют самые разные страсти. Иногда эти страсти заканчиваются насилием. Газеты трубят о таких случаях сплошь и рядом. И все же, в данном происшествии было кое-что из ряда вон выходящее. Жертвой оказалась служащая полицейского департамента, а наручники, которые она предположительно использовала для сексуальных забав, не какой-нибудь игрушкой из секс-шопа, а вверенным ей служебным инвентарем, что, понятно, и привлекло к этой новости столько внимания.